162. Только ленивый не воровал бы в таких условиях. Именно так хочется воскликнуть, когда глубже начинаешь понимать те следствия, что возникают в результате всеобщей погони за увеличением себестоимости в тех условиях, что навязали внедренные во время хрущевской оттепели правила движения денежных потоков. Ведь прибыль по ним получалась как процент от себестоимости. Механизм описан выше. Чем больше себестоимость, тем больше и прибыль. При такой зависимости, естественно, не нужно и экономить. И вообще, чем больше затрачивается и разбазаривается, тем и лучше. Ну а если разбазаривается и выбрасывается, и это идет только на пользу, в кавычках, на увеличение себестоимости, то как вы определите для себя, чем в таких условиях воровство хуже прямого выбрасывания и разбазаривания? Остается только действительно удивляться, что у нас в таких провоцирующих условиях, в условиях, открыто толкающих на воровство, почти не воровали. Ясно, что у нас в таких благоприятных условиях в конечном итоге все же завелась и набрала силу теневая экономика, и появились целые цеха, работающие на ворованном сырье. Появились и всегда оснащенные всем необходимым бригады шабашников. Для них почему-то установили правила движения денежных потоков, по которым шабашники получали за равную работу в несколько раз больше, чем можно было платить рабочим своего предприятия. И многое-многое другое. Люди, конечно же, на собственной шкуре ощущали нелады в хозяйственном механизме. Да еще бы их не ощущать. Против творчества, против новаторов, изобретателей, законодательно были организованы самые настоящие репрессии. Ведь что может быть обиднее и страшнее, чем неприятие производством, обществом полезных для всех идей, устройств, ценных мыслей и так далее? Возмущение таким порядком вещей было закономерным, законным и искренним. Средства формирования и управления общественным сознанием искусно собирали это законное возмущение людей и уводили его в нужное для последующего разрушения русло. В многочисленных печатных и не только печатных обсуждениях корни явления однозначно на уровне понимания конструкции и силы правил движения денежных потоков, естественно, не вскрывались. Возмущение направлялось не на поиск настоящих причин, а тщательно выращивалось, копилось и нацеливалось против ближайшего прошлого, против истории страны. Народ готовился к настоящему идеологическому взрыву против своей страны. Все это много позже было взорвано и обозначилось в приступе бессмысленного самобичевания, которая в основном происходила под ярлыком, который в ноябре 1987 года ввел в оборот Горбачев. Мы все 70 лет. Да и кто бы разрешил вскрывать истинные причины, если готовился процесс создания класса новых русских, руками которых и предполагалось уничтожить нашу страну. Сейчас этот процесс наблюдается, и он в полном разгаре. Но начало ему было положено после реформ все той же хрущевской оттепели. 163. Как наверх бревна сплавляли. Выдвижение руководящих кадров всегда очень больной и трудный вопрос. Как известно, кадры решают все. Но чтобы решать все, это, наверное, должны быть хорошие кадры. А что получается, когда чем выше себестоимость, тем лучше? Чтобы обеспечить этот принцип, нужно так работать, чтобы из всех возможных способов работы выбрать самый плохой, самый негодный, самый невыгодный. Работать так – это значит подвергать себя большим нервным перегрузкам, ибо по природе своей человек – созидатель, творец, и плохо работать ему мучительно. И уж тем более мучительно выбирать из всех возможных способов работы наихудший. А теперь представьте себя на месте руководителя. Ему-то каково? Ведь руководителю нужно не только выбрать наихудший вариант работы, но и мобилизовать на его выполнение весь подчиненный ему коллектив. Кто в таких условиях пойдет в руководители? Не будем здесь разбирать возможные варианты, а для определения генеральной тенденции ограничимся рассмотрением некоторых. Тенденция состоит в том, что в таких условиях люди, действительно подходящие для руководящей работы, наверх почти не идут. Самостоятельно путь в руководители изберут люди в основном таких качеств. Первое. Недалеких способностей, которые не видят и не понимают, чем они занимаются, и какой общественный результат в итоге их деятельности получается. Они способны лишь на пунктуальное выполнение требований той или иной инструкции. Им и в голову не придет усомниться в правильности указаний, пришедших сверху. Часто это могут быть искренние и в бытовом понимании совершенно честные люди. Вторые. Отличных способностей, которые отлично понимают, что к чему, отлично понимают, что их деятельность наносит вред, и понимают его размер. Но они даже и в мыслях не держат что-либо менять, считая, что так устроен мир и что не обманешь, не уедешь. Эти часто стремятся к дальнейшей карьере. То, чего желает порочная система, схватывают на лету. И желания системы выполняют в кавычках творчески и с наибольшим отрицательным эффектом. Отрицательными последствиями они не огорчаются и не смущаются. Они, как правило, хорошо понимают людей, их слабые и сильные стороны. Умело играют на них для достижения своих целей. Чисто в бытовом отношении они могут быть и честными людьми, но только не в отношении деловых принципов. Здесь они всегда поступают так, как требует система. Третье. Это своего рода романтики. Они искренне желают добра и людям, и делу, которое они часто любят больше себя и даже больше самых близких людей. Их карьера в разбираемых условиях всегда трудна. Система стремится избавиться от них при первой же возможности. Их спасает, как правило, просто невероятное для простого смертного профессиональное мастерство, преданность делу и многие другие чисто человеческие качества. Очень часто путь на большой верх для них заказан. Система редко их возвышает, а возвысив, очень часто снова бросает в самый низ. Четвертое. Можно было бы рассмотреть и пятых, и так далее, но здесь мы рассмотрим четвертых, и на этом остановимся. Итак, четвертое. Это люди в созданных условиях, когда из всех способов работы нужно выбирать наихудший, да еще и принуждать к такой работе других людей, ни за какие коврижки в руководители не пойдут. Ни душевных, ни нервных, ни других резервов у них для этого нет. В бытовом отношении это могут быть самые различные люди. Но работы, как правило, желают честной, с понятным и ясным результатом, полезным для всех. Четвертых – большинство. А теперь вспомним еще одну ситуацию, многим хорошо знакомую, которая рождена теми условиями, что возникли во время хрущевской оттепели. Вот не повезло коллективу, и он получил над собой плохого, беспринципного руководителя. Что в этом случае делает коллектив? И естественно, что он старается всеми силами от него освободиться. И чем хуже для коллектива руководитель, тем он обычно после хрущевских реформ больше устраивал систему. Как в таких условиях освободиться коллективу от такого руководителя? Вопрос чаще всего решался так. Коллектив такого руководителя старался сплавить куда-то на сторону, и очень часто такой стороной оказывался верх. По той причине, что такие руководители часто во всех отношениях бывали бревно бревном, процесс избавления от них так и назывался «бревно наверх сплавили». Нужно ли теперь пояснять, что в результате всех перечисленных пружин наверху оказывались люди далеко не самых лучших человеческих свойств и с вполне определенным отношением к делу? И чем выше по служебной лестнице, тем эта зависимость выражалась резче. Как отражение этой тенденции в общественном сознании есть смысл вспомнить старый анекдот. Собрались как-то звери в лесу и решили для удобства жизни мост через речку построить. Дело простое и понятное, полезное всем, но нужно наверху фонды на лес выбить. Кого отправить в главлес? Выбор пал на зайца, как на самого быстрого. А что тут резину тянуть? Глазом не успели моргнуть, а уж шустрый заяц обратно бежит. Ну как его, спрашивают. «Отказали», — отвечает заяц. «Даже и слушать не стали». Озадачились звери и решили, что у зайца подход не тот. Быстрый, доветренный, тут бы кого похитрее, с подходом, и отправили лису. Ну и лиса вернулась сконфуженная, отказали ей наверху. И подходы не помогли. Так в главлесе перебывали все звери, и с тем же результатом категорический отказ. Пригорюнились звери, а тут подходит осел, да и говорит: «Может, я схожу, терять-то нечего». Отправили осла, ждут день, ждут второй, нет осла. Только через неделю, сыт, пьян и нос в табаке, громко икая, во главе громадного обоза с отборным материалом приехал осел. Все звери к нему: «Как сумел?» спрашивают, а он и отвечает: «А что тут непонятного? Прихожу в главлес, а там все свои. Мне только один вопрос и задали. А вы как задумали мост строить, вдоль или поперек реки?» А я и ответил, что вдоль. Вот они и посчитали материал на всю длину реки. Это первый обоз, остальное потом подвезут без меня. Мораль этого нехитрого анекдота понятна, но нужно и здесь четко разобраться и запомнить, что система, поощряющая погоню за всемерным повышением себестоимости, соответственно, фильтрует и людей, максимально для этой цели подходящих. Более того, независимо от личных качеств людей, она оставляет для них только один вариант поведения, который устраивает заложенные в системе правила движения денежных потоков, ублажает заведенные в ней модули. Выше мы рассмотрели автоматическое действие системы по отбору руководящих кадров. Но раз кадры решают все, то в условиях такой системы пятая колонна воспользовалась ситуацией и сознательно усилила ее разрушительные свойства тем, что значительно облегчило путь наверх своим людям. Помните, была объявлена война карьеризму. Многие, и именно особо честные и совестливые люди, принимали все за чистую монету. Сами наверх не стремились, осуждали за попытки пробиться наверх своих близких и друзей. В духе искоренения карьеризма воспитывали своих детей. Надо ли пояснять, как сильно такие умонастроения, ослабляя конкуренцию со стороны честных людей, облегчали проникновение наверх беспринципным представителям пятой колонны?